Я рад, дорогие друзья, сегодня быть в вашей среде. Некоторых из вас я уже немножко ближе знаю, других еще не так хорошо. Знаете, не так важно, что мы друг друга знаем. Важно, что Бог нас знает, что Господь нас знает. И важно, что Господь знает каждого из нас такими, как мы есть. Я уже вчера и частично сегодня об этом говорил, что нам свойственно одевать маски. Нам свойственно вести двойную жизнь, даже нам, христианам, иногда. Мы в одном обществе так себя ведем, в другом немножко по-другому, в семье еще по-другому, а Господь знает нас, какие мы есть, насквозь. И вот неспроста человек устроен так, что он долгое время живет у родителей. Я как-то вот уже, когда беседовал с родителями, я говорю, Бог так устроил нас, людей, что мы 20, 25, а то и 30 лет живем у родителей. Вот такого нет ни одной птицы, ни одного зверя, никакая рыба так не живет со своими молодыми так долго, как человек. И это неспроста. Вы сейчас находитесь в таком периоде, возрастном периоде, когда готовитесь войти в жизнь. В это время Господь очень многое влагает в вас, именно духовных качеств, физических качеств. Важно, чтобы мы не так быстро занимались вопросами устройства семьи. Хорошо, когда мы молодые годы используем для служения Господу. Хорошо, когда мы узнаем людей, когда вопрос учебы решен. Хорошо перед тем, когда мы начинаем задумываться о семье, был финансовый вопрос решен. И вы знаете, вот в эти молодые годы, до 25 лет, человек решает самые большие, так сказать, основную часть ответственности за всю жизнь. Он выносит решения до 25 лет, какие не выносит больше никогда в жизни. И поэтому мы не имеем права на ошибок. Мы не имеем права ошибаться за эти годы. И надо нам научиться так жить, чтобы как... По-моему, Островский или Есенин сказал, чтобы проживший жизнь и оглянувшись назад, чтобы не было горько за бесцельно прожитые годы. Вот так надо прожить. И поэтому вот эта беседа или вот эти напоминания некоторых истин библейских, я хотел бы, чтобы они послужили вам к тому, чтобы вы свою жизнь правильно проводили, так сказать, без ошибок. Я прочитаю два места Священного Писания и хотел вместе с вами поразмышлять о них. Второе послание Тимофея, глава 1. Я читаю с 3 стиха. Второе послание Тимофея, глава 1, со стиха 3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдая с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Хотел одну мысль подчеркнуть здесь из стиха 8. Итак, «не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Не стыдись. Стыд – это такое качество, которое человек получил при создании своем. Когда Адам и Ева имели вот этот доступ к Эдемскому саду, и они не имели еще стыда. У них не было стыда, потому что не было греха. Стыд имеет связь с грехом. И в то время, когда они жили в этой непорочности, еще не зная греха, у них не было и стыда. Когда появился стыд? Стыд появился после грехопадения, когда они увидели, что они наги. Когда они увидели, что грех обнажил их, не только их плоть, но их душу и дух.